По субботам мальчик ходил с дядей Семой в баню, ту, что на замостье. Через мост с лязгом тащился трамвай. Но они с дядей Семой топали пешком, с чемоданчиком, в который тетя Лида складывала чистое белье. В бане можно было снять отдельный номер. Но они с дядей Семой всегда мылись в общем зале. Не из экономии, просто так веселее, всегда можно перекинуться словом со знакомыми. По субботам мылись и дядя Шайка, и старый Глейзер, и огромный Трегер, у которого так же равномерно, как нижняя губа, ходил на шарнирах меж ногами дряблый толстый шмат. Сначала они получали в общем зале шайки и ключ от шкафчика, который Зюня сразу надевал на шею. Раздевались и голые ковыляли, дядька без ортопедического ботинка, в нем не помоешься, страшно кренясь на сторону, вынужденный опираться на худое мальчишеское плечо, в зал, где дядя Сёма валился на мраморный полог, а Зюня бежал с шайкой к холодному и горячему кранам, поочередно их открывая, наполнял шайку и рьяно дотошно скреб жесткой мочалкой дядю, его больную ногу, свисающую жгутом, сутулую спину, после чего наступало самое страшное и ненавистное — мытье Зюниной вихрастой головы, непременно горячей-горячей водой. «А как иначе?» — приговаривал дядя Сёма, не обращая внимания на вопли мальчика, окатывая того кипятком. «Чистые волосы будут только от горячей, исключительно от горячей». Надо было еще сопровождать дядю в ад, в тусклую кабинку парной, из которой струями и клубами, только дверь откроешь, вываливался раскаленный пар. Дядя укладывался на одну из полок и там блаженно замирал, как старая черепаха. А мальчик выскакивал, чтобы минут через 20, вдохнув поглубже, нырнуть в раскаленное озеро пара, нащупать тряпичного мягкого дядю Сёму и тащить его прочь наружу. После того, как одевались и выходили из банного зала, дядя Сёма с друзьями перемещались в просторную общую залу, где помимо парикмахерской была буфетная стойка с несколькими стоячими одноногими столиками, и висели две ослепительные картины: Шишкин «Утро в сосновом бору» и Репин «Бурлаки на Волге», досконально изученные мальчиком. Дядя Сёма меньше чем часа на полтора возле столика не застревал. Что может быть лучше Жигулевского после баньки? И впоследствии, когда Захар уже учился в художественной школе, он по памяти воспроизвел в наиточнейших деталях и ту, и другую прославленные картины акварельными красками. Так что преподаватель Юрий Петрович Солонин, тот, что гнусавым голосом приговаривал на уроках: «Ты плохо-то не делай, плохо-то само получится», посмотрел на него долгим взглядом и понес обе картинки куда-то кому-то показывать, должно быть, в учительскую. Был Юрий Петрович любителем поучительных притч и баек из жизни художников. В его рассказах Репин, Суриков, Шишкин, Айвазовский выходили большими затейниками, мудрыми озорниками, умельцами и хитрованными. «И служил молоденький Василий Иванович Суриков в Енисейском губернском управлении маленькой сошкой, ничтожным канцелярским подай-принеси. Бумаги на подпись губернатору носил. Тот на парня даже головы не поднимал, не замечал. И все тут». «Эй, — подумал Василий Иванович, — я тебе такое смостачу, ты на меня таки глянешь, не удержишься». И нарисовал на каком-то прошении муху, обычную муху, как она есть: крылышки сквозные, лапки тонюсенькие. Подносит губернатору прошение с мухой, а тот — мах! И Юрий Петрович с брезгливой миной делает кистью руки смахивающий жест: мах! Не улетает чертовка, Что такое? К листу она, что ли, прилипла? Пошла, пошла, зараза! Не улетает. Как сидела, так и сидит. Только тогда поднял голову и в упор на парня взглянул. Разглядел все-таки. То ли под впечатлением этих рассказов о мастеровитых шутниках, а может, самому в голову пришло, однажды Захар предложил Косте Рогожину, который уж как боялся экзамена по математике, для жалости разрисовать его синяками и кровоподтеками. И лично Юрий Петрович, сочувствуя парню, в тот день отпустил Костю лечиться. А когда тот, лукаво торжествующий, явился домой, то с маманей, открывшей ему дверь, приключилась истерика. «Не стану мыться!» — счастливо повторял Костя. «Это ж какая выгода! Захарыч, вот тут кровище мне подбавь, а!» Так началась его художническая слава. В школе бывало на живописное членовредительство очередь выстраивалась. Малевались до начала уроков на широком подоконнике в туалете. Тут же у Захара лежали на газете краски и карандаши, в стакане стояли на изготовку 2-3 кисточки. Каждый выбирал себе увечье по своему вкусу. То, что считал наиболее убедительным. «Следующий», — деловито говорил Захар, полоща кисточку после изображения страшного кровоподтека. «Глаз!» — подобострастно просил следующий. «Захарыч, нарисуй, чтоб аж заплыл весь, и отмочи на доску зырите все!» А однажды старшеклассник, забежавший в туалет по малой нужде и застрявший при виде этих живых фресок, вдруг с интересом спросил Захара: «А носки умеешь изобразить? Я сегодня тёлку в кино веду, а дома двух одинаковых не нашлось». И вытянул босую несвежую лапу из растоптанного ботинка. «Серые, а? В черный рубчик».